Неус, разумно или может работать с энергией, становясь магом, или нет? Не бывает промежуточных вариантов. Это последствия или необразованности и неразвитости, или ограничителей, как внутренних, так и внешних, вроде естественного сопротивления среды. Легкость и сложность в работе зависит только от личной силы и развития, от знания и от того, как этот разумный относится к тому, что делает, во что он верит. Я верила, что светлая магия мне тяжело дается, и она давалась мне тяжело. Но это, я покачала головой, это нереальные трудности. Это работа разума против собственного хозяина. Самоубеждение и огромная сила внутренних запретов и веры. Меня он понял правильно. Нахмурился, помрачнел. Тоже понял, какая проблема скрывается за этим вроде бы незначительным нюансом. Откуда у тебя это? Не знаю, не помню. Я поморщилась. Если что-то смогу вспомнить, это будет чудо. А если нет, это будет очень плохо. Причина? Подобная вера может возникнуть лишь в двух случаях: при неправильном обучении, когда она вкладывалась наставниками и учителями, или, голос упал до вкрадчивого свистящего шепота, при принудительном взращивании подобной слабости. Нервно взмахнув рукой, я начал расхаживать по кают-компании. Я могу допустить, что изначально ошибка была в обучении, это частый случай, но я, вроде бы, прожила не один десяток жизней, а за такой срок ломаются любые догматы. Что-то узнается на практике, что-то можно увидеть в исполнении других. Появляется богатый опыт, собственные наблюдения и наработки. Но я их не ощущаю, словно я стала магом и прошла обучение буквально в прошлой жизни. Но это не так. Я остановилась, повернулась к Нейлусу, нервно подрагивая. Тут или память меня обманывает, или я была совсем не приспособлена к обучению и накоплению опыта по разным причинам, от собственного тугодумия до последствий работы цитадели. Цитадель может так влиять? Может. Подобная структура могла сбрасывать всю память, которая, по мнению ее создателя, была несущественна для хранения. Я замерла, нервно дернув плечами. Осознавать, что моя память могла быть прорежена и обнулена цитаделью, меня это резало как ножом. Хуже, что я даже не могу отследить масштабы потерь. Это ужасает. Опять же, цитадель может быть причиной отсутствия критичности в работе, она же, сбрасывать и обрывать желание экспериментировать и пытаться как-то расти над собой. А да, цитадель коварная. Этот конструкт может быть полезным, если делаешь его сам, а может быть, как ментальный паразит и ограничитель, если разрабатывался со злым умыслом. Любая работа менталиста многогранна, любой конструкт двоякий. Я не знаю, что было фундаментом моей цитадели. У меня не было ни времени, ни возможности, ни даже шанса заглянуть под красивую обертку смутно знакомого здания. Если бы конструкт инициировал защитные протоколы, я вздрогнула, непроизвольно поежилась. Поверь, защититься от срабатывания уже установленных в голове структур почти невозможно. Чем профессиональнее и опытнее мастер, тем меньше шансов у жертвы. Единственная возможность освободиться – это грубый слом, как тот, который сделала я. Рискованный метод, но именно негатор, разваливающий все, что есть в голове, наиболее надежный механизм. И то он не дает гарантии, а лишь шанс на свободу. Только шанс, едва слышно переспросила Этера. Глубинные закладки могли быть и на подсознательных уровнях, а до них негатор может не добить, буркнула я, но их реально вычислить и убрать, их видно, да и срабатывают они иначе, не так резко. Нейлус стоял сумрачной статуей, почти не шевелясь, крепко стискивая пальцы на моих плечах, он смотрел куда-то в стену за моей спиной и наливался холодной тягучей яростью. Не надо чувствовать эмоций, чтобы это заметить. Что могла делать цитадель? Низкий голос дрожал от ярости и упал до глухого ракочущего рыка. Контроль над мышлением, сортировка, зачистка и искажение памяти, влияние на логическое, абстрактное и критическое мышление. Отвечала я коротко и сухо, как на отчете. Балансировка эмоций, купирование ненужных механизмов в работе рассудка. Что угодно. Блочная динамическая структура, способная подстраиваться под разум носителя как полноценный живой паразит. Вот теперь его по-настоящему проняло. Если это была чья-то работа, этот разумный до сих пор жив? Тихий вопрос, а что ему будет? Такое делают мастера с огромным опытом и сроком жизни. Зло рыкнула я. Нейлус, наивно верить, что это существо уже померло. Время в воплощенных реальностях течет не так, как в остальном мультиверсуме. Тысячелетия здесь могут уложиться в мгновение. Тысячи жизней пролетят за абсолютный год. потому что воплощенные реальности существуют, пока жив Эгрегор, а он живой, пока жив народ, который его поддерживает. Редко когда эгрегоры надолго переживают породившую их цивилизацию. Это тут проходит столетия, десятилетия, но не для мира, который создал это все, и не для других миров, живущих по общему временному потоку. А это значит, что твой враг может быть жив все это время. Да, мы стояли и смотрели друг на друга, почти не мигая, не отводя взгляда. Он всматривался в меня, вслушивался в мои мысли и зарождающиеся проблески эмоций, уже начавшие расцвечивать серую пустоту в моей голове. Молчал я Этера, слушал, всматривался в нас, но пока не вмешивался в разговор. Молчание затягивалось тяжелой сумрачной паузой, давящей на голову. Нейлус. Он склонил голову на бок, вопросительно приподнял надбровную пластинку. Прямо сейчас это не важно. В конкретную воплощенную реальность попасть практически невозможно. Их слишком много. Если, конечно, речь не о ее создателе, инициировавшего формирование воплощенной реальности извне и отслеживающего развитие своей игрушки. А если, тогда совсем плохо, потому как власть хозяина абсолютна. Я криво усмехнулась. Но это отражение, а их создать принудительно не получится, насколько я знаю. Они – результат случайности и никак иначе. Такая себе дополнительная переменная в сильных эгрегорах, позволяющая им выжить даже после гибели цивилизации, породившей материнскую структуру. Наше отражение еще только формируется. Пока мне удается предугадать пожелания реальности. Как видите, откаты, явные откаты прекратились. Они явные? Тихо спросила Эти. Не без них. Но это мелочи, балансируемые ответными бонусами за сообразительность. Я отмахнулась. Еще одно свойство отражения – детали. Такие миры всегда богаче обычных воплощенных реальностей. В них много того, что никак не показано и не описано. Того, что может быть, а может и не быть. Вроде того магазинчика, где я покупала травы. Двери кают-компании с едва слышным свистящим шипением ушли в стены, пропуская к нам Гаруса, сонного, одетого в одни штаны, с неизменным визором, опущенным на глаза. Парень прошел мимо нас, медленно сел в кресло и лишь тогда демонстративно поднял с глаз экран визора, работающего визора. Яркие умные голубые глаза смотрели на нас с затаенной укоризной и тем спокойствием, какое свойственно молодому турианцу во время работы. Он ничего не говорил, просто смотрел на нас с укором и какой-то странной иронией. А мне становилось стыдно и неловко. Неловко из-за грустного укора в глазах, и стыдно от понимания, как мы, забыли за его домашней добротой и обаятельностью, кто такой Гаррус Вакариан. «Прости», – прошептал я. Мандибулы шевельнулись в едва заметной улыбке, взгляд смягчился. «Не делайте так», – спокойно ответил он, выключая визор. «Виноваты», – покаянно произнес Нейлус без тени раскаяния в голове. «Не хотели тебя будить, у меня чуткий сон», – Гаррус фыркнул, улыбаясь. «А визор позволяет слышать нас дословно?» – спросила я, тяжко вздохнув. Улыбка стала шире. «Полагаю, не только слышать», – проворчал Нейлус. «На твоем корабле практически стандартные протоколы защиты». Гаррус пожал плечами. «Ты подключился к Ви?» – в ответ, согласный кивок и еще одна улыбка. «Все слышал?» – сумрачный вопрос. «Что пропустил?» – восстановил по записи. Невозмутимо ответил парень. Запись разговоров установлена еще во времена начала службы следователем. Я боялся пропустить что-то важное. Нейлус тихо выматерился, прикрыв лицо рукой. А чего мы ожидали, забыв, что наше голубоглазое чудо заслуженно носит звание Эроза. Молодой парень, прошедший обучение на диверсанта, артиллериста, проработавший следователем в СБЦ. Естественно, он узнал все, что хотел. Зато рассказывать дважды не придется. Философски заметила я. «Эрк, хочешь?» Гаррус кивнул. «Я сделаю», — тихо сказала Этера. «Завтрак принесу». Кира проснулась, скоро выйдет. «Что-то у всех сегодня ранний подъем. Время же, середина ночи. Мы вас разбудили, корабль маленький, а мы все чувствительны к движению, шуму и к эмоциям». Словно в ответ на мои мысли произнес Асур. «Не надо переживать за наш сонный отдых. Сейчас спокойное время. Мы не устаем». Последние слова донеслись уже из кухни под стук выставляемых на стол кружек. «Но нам хочется знать, что с тобой будет дальше». В кают-компанию проскользнула взъерошенная, но бодрая после быстрого душа Кира. Влажные коротко остриженные волосы задорно завивались колечками, на щеках цвел румянец, а в глазах – тревога. Тоже слышала. Видимо, слух Асуров достаточно острый, чтобы узнать все необходимое даже сквозь закрытые двери. Что будет дальше? Я поморщилась, прогребла волосы. Дальше вам понадобится терпение, крепкие нервы и умение слушать меня, не принимая близко к сердцу то, что я вам буду говорить, и то, как я буду себя вести. Ты уже попадала в подобную ситуацию? Спросил Гарус. На моей памяти, нет. Но я хорошо знаю, как именно работает подобный механизм и что происходит в это время. Честно ответила я. Прогонится весь спектр эмоций от апатии, уныния, саможалости и слез соплей до ярости, ненависти, бешенства и ядовитой раздражительности. Это нормально, но поведение и состояние будут соответствовать тому, какая именно эмоция сейчас доминирует, и насколько сильно повышена или понижена планка рассудочности и умения трезво мыслить. Это тоже входит в процесс перезапуска, так что ждите разброс от полусумасшедшего ребенка до холодного почти машинного разума. Дав время оценить сказанное, добавила, я не буду растягивать удовольствие перезапуска эмоциональной среды. Проще отмучиться один день, чем размазывать это сомнительное состояние истерички неврастенника на несколько суток. Гарус слушал и хмурился. Нейлус оставался спокоен. Асуры, уэйтеры, живой интерс. Кира встревожена. Но это будет честно, тихо произнес Нейлус. Все слова, реакции, отношения, честнее некуда. Уныло согласилась я. Одно хорошо, сегодня и завтра никакой магии не будет даже в теории, даже на пике эмоциональных всплесков, и менталистики тоже. Я не смогу нанести вреда, когда в моем воспаленном мозгу такое желание возникнет, а оно будет, поверьте. Любое неверное слово, невыполненная блажь, перекос в голове, не тот жест, не такой взгляд, и я буду. Я отмахнулась, даже предполагать не хочу, как фигурно могут вильнуть мои мысли и как меня перекосит. Хорошо, если закончится просто некрасивыми словами и странным состоянием. Плохо, если активизируются самые сумрачные мои черты характера, про которые никто из них не знает. Хуже то, что я сама не очень-то знаю, что может всплыть. Достаточно того, что я уже успела заметить и отследить в нетипичных действиях и в непроизвольной реакции. Как тогда, ночью на цитадели. Но на корабле у меня нет врагов и раздражительных факторов, мы идем по перегону, и связи тоже не будет. Никто не сможет со мной связаться и что-то не то сказать. И я сама тоже не смогу выйти на связь. Самое удачное время для подобных манипуляций. Еще меня может потянуть на другие подвиги. Тихо добавила я. Тоже сомнительные, хоть и приятные. Меня поняли правильно. Зеленые глаза сперва расширились, а потом сузились. Ирония исчезла, как и веселье. В чем сомнительность? В выборе. Порывы будут честные? Тихий вопрос, абсолютно, на тот момент и на то состояние рассудка, я могу решить, что так, правильно и нужно, почему, спрашивайте в тот момент, если хотите получить ответ. Нейлус коротко кивнул, хочу еще предупредить, что усиление разброса и колебаний будет нарастать, сперва пройдут простые психи, истерики, вероятно, наезды, не исключаю подобного. Я криво улыбнулась, каждому из вас есть что предъявить. Поверьте, я это сделаю, но потом, я покачала головой, потом начнется раскрутка подсознания, и вот тогда будет самое сумрачное время, я не могу его пройти во сне, разум должен быть активным, чтобы давать нормальные реакции, меня не стоит закрывать, могу попробовать свалить в другой мир, притом, успешно, осмотрев сумрачных мужчин, растерянно замершую девушку, хмыкнула, о, поверьте, если наложится несколько удачных факторов, ничего во мне не дрогнет и ничего не остановит. А еще меня может осенить идея, что вам в другом мире тоже будет лучше, чем здесь. И вы туда уедете вместе со мной. Хотите вы этого или нет, никакие слова не переубедят. Если вообще успеете что-то заметить. В помрачнении разумные обычно очень изобретательные и способны на чудеса, когда не надо. Так что будьте внимательны. Особенно, если я стану тихой. Учту. Коротко ответил Нейлус, что еще стоит знать. Я задумалась, перебирая возможные последствия и сложности, но ничего нового не придумала. Вроде, все сказала. Я вздохнула, прогребла волосы. Надеюсь, завтра я не пожалею, что в эти сутки вы будете свидетелями моего состояния. Вопрос доверия, Имрир, произнес Нейлус. А да, это вопрос доверия, но не к ним. В них я уверена, насколько могу быть уверена в разумных, а вот в себе. Одно радует, они все сейчас сильнее меня, я не смогу нанести вреда ни им, ни себе, ни кораблю, даже если мне захочется, а мне захочется, наверняка хоть раз какая-то мысль стрельнет не так, как надо. Никто не знает, что он такое в моменты, когда рассудок становится специфическим, колеблясь на грани безумия со своей логикой и особенностями реакций, пока хоть раз не падет в такое состояние. Нельзя предугадать, как вильнут мысли, что станет триггером, который запустит фатальную реакцию перетекающих эмоций, слов, действий и бессистемной логики. Состояние сродни сумасшествию, даже не безумию, просто сумасшествию. Айтера принес поднос с завтраком, и все разговоры сами собой закончились. Утреннее напряжение медленно истаивало, беседа становилась легче и живее, а у меня нарастало странное ощущение эфирной легкости и эйфории. Утром следующих суток я лежала на кровати и просматривала воспоминания о вчерашнем дне. Мозги работали на удивление четко, в голове ни следа дурмана, ни тени того кошмара, в котором я пребывала на протяжении дня и части ночи. Но память была беспощадна, мелочно вываливая на меня мельчайшие подробности моих действий, особенности логики и всю палитру эмоций, которые тогда меня накрывали. Это была какая-то дичь. Сперва ничего особо критичного не происходило. У меня потихоньку начинали проявляться эмоции. Мелкая радость от вида родных и близких, чувство гордости, мелочное злорадство от воспоминания про запоздавший звонок Удины, страх от предстоящей встречи с властелином, азарт, снова радость, злость от задержки, гнев и зачатки ненависти к тому, кто это со мной сделал. Спектр расширялся в процессе неспешной беседы, и я не сразу обратила внимание на странные взгляды парней, а когда заметила, они меня взбесили. Первый резкий скачек настроения перерос в наезды и вспышку агрессии, мгновенно перетекшую в нытье и слезы за то, что меня никто не любит и вообще считают чудовищем. Критическое мышление меня по-тихому покинуло, помахав напоследок прихваченной с собой крышей, а я радостно каталась на эмоциональных качелях, вываливая на головы благодарных слушателей все, что бурлило в моей башке. Воспоминания я проматывала, как дурную комедию и ужастик одновременно. Истерика, вспышка гнева, снова истерика, потом, момент просветления в краткий период мелкого перезапуска среды. Когда меня попустило первый раз, мне стало настолько мучительно стыдно, что никакие слова не передадут. Зато Нейлус неожиданно признался, что его это все радует. Потерев лоб, я рвано выдохнула, вновь отматывая полотно памяти на нужный момент. Меня это порадовало. Громкие уверенные слова и бодрый тон выдернул меня из самоуничижения, вынуждая поднять взгляд на развалившегося напротив меня темнокожего турианца. «Ты серьезно?» – осторожно спросила я. Нейлус пожал плечами и кивнул. «Это же дичь какая-то!» – буркнула я, вновь начиная ощущать предательскую легкость. «Я же вам наговорила правду!» – тихо прошептал Гарус. Парень подсел ко мне, ласково погладил, но в его глазах была лишь грусть и затаенная боль. «Ты права, я дурак и веду себя как инфантильный малолетка, если до сих пор не смог заставить себя прийти к отцу и поговорить с ним, раз и навсегда определив, что каждый из нас боится увидеть друг в друге. Мне было стыдно, Гарус, Имрир. Ты права, отец меня любит и переживает за мое благополучие». Парень сидел чуть сгорбившись, расстроенно опустив плечи. «Но он не дурак, он идиот, не способный донести информацию до собственного сына простыми и понятными словами с полным путем создания логической цепочки, приведшей его к подобным выводам». Неожиданно зло отбрила я. «Вы оба не в состоянии услышать друг друга. Когда вы пойдете на компромисс, когда один будет стоять над могилой другого, тогда вы поступитесь своими принципами и нежно лелеемой гордостью и долгом». Меня снова начало заносить, но я не могла заставить себя заткнуться. Слова рвались сами собой, выплескивая все, что накопилось в моей дурной голове. «А я?» — иронично спросил Нейлус. «Интересно тебе, а ты просто слепой долбоеб», — буркнула я. «За столько лет не заметил в друге и наставнике странностей, глаза твои в какой жопе находятся, ты что, не видел, что он разваливается на глазах, и что там от тела одни имплантаты остались?» Нейлус улыбался все шире, но глаза на мгновение потемнели. «Мои слова его все же задели. Так я его не видел. Так ты его еще и не видел за все это время». Злость полыхнула ядерным взрывом, выбелив мир перед глазами. «Какой ты, к демонам, друг, если за все это время?» Я остановила запись, вновь потерла лоб. Нейлус тогда просто переключил на себя мое внимание, спасая Гаруса. «Увидел, что я только разогналась и готовилась еще много что сказать. Было еще что, но я рада, что те слова так и остались несказанными. Зато сам Нейлус выслушал немало. На записи еще больше часу ору. По всем проехалось. Даже Аэти своих словил. Но Асур с моими словами просто согласился, чем выбесил еще больше. Но ярость, словно прорвала тогда что-то в моей голове, выкидывая в странное легкое состояние, доброе и ласкучее. Короткий ментальный приказ, запись промоталась до нужной закладки. Белый-белый убийца улыбался, красивый, сильный, чистый от зла. Его ведь делали для этого, чтобы убивать, чтобы чистить гнилье и грязь по галактике. Тогда почему он? Может, его просто попросить? Он же хороший. Он согласится, если правильно попросить. А эти. Я подсела ближе, заглядывая в красивые фиолетовые глаза. А эти, позови своих, а, ну давай, ну позови, позови. Голос упал до тихого умоляющего зазывного шепота. А потом мы их всех убьем. Всех, совсем всех. Красивый убийца приподнял бровь, наклонил голову, как птица. Не понимает? Или спрашивает? Я скажу, тогда старшим не надо будет их убивать, мы сами их убьем. Я улыбнулась ему, а он улыбнулся в ответ. Испортишь миры, мягко проворкотал он, склоняясь ко мне. Не-не-не, не испорчу, все будет правильно, а они все сгниют, быстро. Пара лет и все, мир станет чистым-чистым, только кости останутся, но они тоже потом уйдут в почву, и совсем чисто станет. В фиолетовых глазах искрился смех и веселье. Ему нравится, он же согласен. Ну позови своих, Аэтера. Давай, сделаем тут чисто и спокойно. Никаких Батаров и Азари, никаких людей и Салар, и Краганов на компост. Они большие, много мяса, много будет чернозема, только животные и растения. Они не воюют, они тихие, хорошо будет, и красиво, спокойно. Потом все равно новые неразумные будут, и их потом снова надо будет убивать, потому что они дурные. Вспышка гнева на миг застлала глаза. Аэтера, ну давай, вызови свой флот, я знаю, тебе не откажут. Фиолетовые глаза опасно сузились, Асур напрягся. Я знаю, ты не дрогнешь разумом, видя геноцид. По твоему приказу придут те, кто тебе подчинен. Ты же первородный, ты можешь отдавать приказы своим младшим. Так отдай им приказ, который они так ждут, и наведи ты порядок в этом сраном пространстве цитадели. Эта помойка провоняла гнилью, кровью и трупами. Интриги, духовная низость, рабство, идейное дерьмо и ложь. Везде ложь. Он смотрел на меня и молчал, и мне стало так обидно. Почему ты позволяешь всему этому происходить? Что тебе стоит? Даже не знаю, грустно мне или смешно от всего высказанного. Что забавно, стыда уже не было. Нейлус прав в одном. Я была честной до отвращения. Все, что я им наговорила, это было честно, и в этом проблема. А уж как я Киру приласкала. Хорошо хоть Асура так растерялась, что не сразу нашла что сказать на мои слова. Хватит уже ныть по погибшему брату. Все умирают. Рано или поздно. Тебе еще повезло. Иллюзия нашла тело пацана, поглотила душу с духом и стала тем, кого поглотила. Поглотила, сожрала, рыкнула я, как могла пыталась. Но это иллюзия, и душе навредить не могла технически. Потому и взяла себе как свою душу. А поскольку духа не было, то и слезала с трупа все, что смогла слезать. Память, внешность, повадки, даже остатки ноосферного слоя. Так что по факту, мой недосмотр устроил твоему брату незапланированное досрочное перерождение. А ты тут, я фыркнула, устраиваешь трагедию жизни, будто ни у кого никто никогда не умирал, а ты единственная такая несчастная. Кира раздраженно рыкнула, а меня этот рык выбесил до искр. Ты еще порычи на меня. Да какого? Да как ты смеешь? Соберись уже. Хватит размазывать моральные сопли по себе и окружающим. Ты же Асура. Ну так не позорь свой новый вид человечьим дерьмом. А сама-то, злобно буркнула Кира, больно задетая моими словами. А что я? Сама сопли разводишь и жуешь моральные проблемы. Вот же, хочу и жую, хочу и ною. В тон мне проорала Кира, приподнимаясь. Тихий-тихий смех полоснул по нервам, отвлекая. Мы резко повернулись. Развалившись в кресле напротив нас, сидела Этера и заливисто смеялся. «Чего ты ржешь?» Слитный, полный негодования ор вызвал лишь новый всплеск истеричного смеха, к которому добавился громкий гогот не выдержавшего Нейлуса. «Мы с Кирой тогда не вцепились друг в друга только из-за Этеры». Асур рассмеялся, искренне, заливисто, с непередаваемым умилением на роже. «Правда, на него уже наорали мы вдвоем, и на Нейлуса тоже. Но мужчины просто прожались, а мне стало так обидно, что никакие слова не передадут. У меня из зара сел голос Десипа. Это добило мои расшатанные нервы, и я беспардонно разревелась от жгучей детской обиды. Успокаивали они меня все вместе, пока не начался новый виток загона. Тот самый альтернативный. Нейлус тогда спросил о причинах моего выбора и желаний. А я ответила, что именно говорила, не знаю. Запись ментальный разговор не передает, а тогда не было слов. Были лишь образы, эмоции, ощущения и восприятие. То, в чем не соврать. То, что не подделать и в чем не бывает двоякости. Они даже согласились с моим мнением. Приняли. Это не противоречило их природе и психике, и не создало лишних проблем. Я вновь потерла лоб, сумрачно глядя на экран. Иногда я сама себе удивляюсь. Прошептала, глядя на то, что мне равнодушно показывала запись. Но произошедшее в тот момент было хоть и оригинальным вывертом мозгов, но ожидаемым. А вот то, что началось дальше. Я ведь действительно захотела уйти из этого мира с теми, кто мне дорог. Я хотела их вытащить из этого говна. И даже почти получилось. Запись вновь перемоталась, показывая мне то, чего не должно было случиться. У меня ведь нет магии. И до сих пор нет. Но, как выяснилось, мне не нужна магия, чтобы ее творить. Достаточно сумрачных знаний, всплывших откуда-то из глубин спящей памяти. Камеры на этом корабле хорошие. Они дают отличное качество картинки. И они подробно запечатлели, как я, ползая на карачках, рисовала на полу развилки коридоров стащенной с камбуза сметаной простенький рисунок. Сперва это была просто сметанная размазня, но в какой-то момент эти линии вплавились в крепкий металл, замерцали, после завершения самого рисунка. Дальше, руны, ломаные, странные, словно глифовая клинопись с красивым разлетом арабской вязи, той же сметаной, пальцем. Парни заметили неладное не сразу, а когда пришли, было уже поздно. Активация чертежа поставила барьер, который они не могли преодолеть. Он был непроницаем для физических и энергетических объектов, но звуки он пропускал. Нейлус меня расспрашивал о том, что я делаю, а я отвечала странным воркочущим голосом, от которого у меня даже сейчас дыбом шерсть на загривке встает, даже та, которой нет. Потом он пытался убедить меня остановиться, нервничал, психовал, умолял, безуспешно. Я отвечала, продолжая рисовать. Я даже закончила рисунок, когда пришел Этера. Он смог найти единственно верные слова, которые заставили меня прислушаться, услышать, понять и перехватить сорвавшуюся с моего пальца каплю крови. Если бы она упала на активирующий узел, я снова потерла переносицу. Единственно верная просьба, не бросай его здесь, Сарин. Айтера просил за него, а я не могла ему отказать. В тот момент мой разум работал очень четко и точно, простраивая все ассоциативные и логические связи за мгновение, рассматривая событийное и причинно-следственное полотно. Мне хватило времени, пока капля крови набиралась на пальцы и готовилась упасть, чтобы оценить сказанное, понять, о ком идет речь, вспомнить и заново пересмотреть свое отношение к этому разумному, признать его достойным спасения и поймать каплю в полете, обрывая ритуал. Я вновь перемотала запись. Сколько я помню магических миров, независимо от их развития и пути, по которому пошла магическая наука, везде есть ритуалистика, алхимия и малефицизм в той или иной мере. Всегда варят зелья, всегда используют рисунки для опоры заклинаний, хотя бы простейшие, и всегда есть проклятия. Эти три дисциплины я учила и отлично знаю, насколько они универсальны и могущественны. Но то, что я делала, я не помню, где бы я могла такое подцепить, хотя кровь и жертвы – частая основа ритуалов, тем более добровольная. Я такие знаю даже в целительской среде. Сама использовала сразу по прибытию сюда, но я не узнаю символы. Тихий шелест двери прервал мои самокопания. В каюту зашел Нейлус. Увидев, что я не сплю, улыбнулся, подошел, сел на край кровати. «Просматриваешь вчерашнее?» – мягко спросил он, а в голосе искрилось веселье и сокрытая тревога. То, что он увидел на экране, рвано дернуло за нервы. Я коротко кивнула, вновь потерла лоб. «Это был очень насыщенный день», – тихо буркнула я. Он улыбнулся, ласково погладил меня по голове. «Я рад, что он закончился, без неожиданностей. Ты про это?» Я кивнула на экран. Нейлус согласно прикрыл глаза. «Не ожидали». Он запнулся. «Ты говорила, что магия тебе недоступна. Она мне по-прежнему недоступна. А это? А для этого мне не нужна личная магия», мягко произнесла я, ласково огладив его по лицу. Для такого не надо ничего, кроме знания о том, как это сделать. Все остальное сделает сама реальность. Надо было лишь капнуть крови на чертеж, заверяя свои намерения и сделку с мультиверсумом. Другой уровень, другие правила, другие механизмы. Любой может, любой, у кого есть знания. Защититься от такого можно, я покачала головой, нельзя. Поэтому тех, кто практикует эту науку и является в ней мастером, так боятся и не любят. Их убивают при любой возможности, стараясь бить наверняка. Слишком они могут быть опасными и неудобными противниками. Могу понять, за все свои жизни я так ни разу не встретила мастера-ритуалиста, хотя я очень искала, но я хотя бы находила книги. Я улыбнулась, вспоминая, как в одной из жизней воровала книжки у эльфов. Скорее всего, про это, я кивнула на экран, я вычитала в каком-то фолианте. Не могу вспомнить, но ничего подобного тоже не всплывает в памяти. Скорее всего, это одиночные знания. Нейлус слушал внимательно, всматривался в мое лицо. Не знаю, что он хотел увидеть или найти. Моя проницательность сегодня далека от идеала. «Как груз?» – тихо спросила я. «Моральное состояние нашего светлого сокровища меня волнует куда больше, чем неудавшееся жертвоприношение со мной в главной роли. Всю ночь не спал, думал, переосмысливал то, что раньше ему казалось нормой жизни». Нейлус шевельнул мандибулами в усмешке. «Твои слова пошли ему на пользу, о многом задумался, пересмотрел приоритеты. Зеленые глаза смотрели тепло и по-доброму, окончательно утратив проблески подозрительности и скрытной недоверчивости. Не хочу его обижать. Невысказанные опасения были поняты верно. В твоих словах не было ничего такого, чего он бы не знал сам. Все равно неприятно было». Я вздохнула. «Но ты ведь пришел не за этим». Он согласно кивнул. «Имрир». Когтистая ладонь собственнически огладила меня по щеке. «Я пришел сказать, что мы выходим из перегона через минут 40». Зеленые глаза стрельнули на хронометр на стене. «Через 33». «Что?» Я растерянно хлопнула глазами, резко села. «Так скоро. Тебе хватит времени встать и привести себя в порядок, пока мы будем проходить всю волокиту на таможне и снижаться к планете». С этими словами он встал и ушел. А я подскочила с кровати. У меня еще есть время по-быстрому принять душ и подготовиться к прибытию на эту, несомненно, прекрасную и тихую туристическую планету, о которой я не знала ничего, кроме того, что она туристическая. Статный черноволосый мужчина свернул окна инструментрона, отключил устройство и безразлично отбросил чужую руку. Поиски вновь завели в тупик. Курьер теневого посредника не владел нужной ему информацией. Доступа к базе данных у погибшего ожидаемо не было. Покупать информацию и делать запрос нельзя. Ни к чему сообщать, что человеческим спектром кто-то заинтересовался настолько, что обратился к теневому посреднику. Тем более, не стоит упоминать об истинной цели поисков, к которой его рано или поздно приведет спектр. Равнодушный взгляд скользнул по изуродованному трупу Валуса. Зря потратил на него время, поверив словам напарницы. Она снова его подвела, направив по ложному следу. Информатор тоже ошибся. Цель покинула станцию слишком быстро. Быстрее, чем он успел прибыть. Впредь ему стоит меньше верить чужим словам и больше полагаться на свою интуицию и на то, что ему сообщают его люди. Мужчина подхватил простой одноручный меч, вытер лезвие от крови, убрал оружие в ножны и исчез во тьме технических туннелей цитадели. 3 дня спустя, чистое, безгранично глубокое небо, еще полное звезд, расстилается над головой, тронутое призрачно-розовым свечением начала зари. Удивительное время тишины и покоя пробуждающегося мира. Прибой омывает ноги прохладной водой, поблескивающие искорками. Волшебное зрелище накатывающего искристого прибоя. Каждый перелив волн, каждое касание рождает всплеск золотого света, словно это не вода, а таящийся во тьме свет. Это чудо можно увидеть только глубокой ночью и ранним утром, когда на поверхность поднимаются крохотные существа. Вода под пальцами блестела и искрилась, как искрится, казалось, сам воздух вокруг меня. Я начинаю входить в силу. Снова, на рассвете 4-х суток в этом мире, иначе, в уединении на побережье крохотного островка, и единственные свидетели переливаются светом в воде, мне ничего не надо делать, все было сделано ранее, надо лишь ждать, а в тиши и в покое память разворачивается как полотно. Мы прибыли сюда 3 суток назад на рассвете в сиянии зари, тихий уединенный островок, затерявшийся в огромном архипелаге дикого мира. На этой планете нет континентов, нет крупных островов и больших кусков суши, только 1000 островов, рассыпанные огромными архипелагами по глубокому и крайне опасному океану. Отсутствие больших площадей суши сделало эту планету неудобной в глазах колонистов, ведь здесь негде развернуться, негде строить свои уродливые города из модульных домиков. Здесь нет пахотных земель, здесь почти невозможно докопаться до ресурсов, сокрытых километрами океана, щедро населенного опасной и агрессивной живностью. Легкий ветерок шевельнул волосы, принося непередаваемый аромат цветущих деревьев. Я улыбалась, глядя в горизонт. Может, это к лучшему, до недавнего времени мир так и оставался ничейный, пока его не купила какая-то компания и не начала пытаться развивать здесь туристический бизнес. Бизнес развивался туго. Расположение планеты не позволяло давать гарантии безопасности, а мало кто из простых обывателей готов рисковать собой во время отдыха. Тем более не готовы рисковать собой богатые люди и нелюди. Нейлус много рассказал мне про эту планету и многократные попытки что-то с ней сделать. Но туристический бизнес раз за разом разорялся, стоило лишь начаться нападением на пассажирские корабли, владельцы менялись, планета ходила по рукам, пока не попала к нынешним хозяевам. Надолго ли она у них задержится, не знаю. Возможно, вскоре этот прекрасный мир вновь окажется лотом на аукционе. Аура медленно разворачивалась, распространяя свое влияние на весь остров. Это не тот, на котором стоит наш дом, даже не соседний, но сюда можно дойти по мелководью лагуны, недолго, пара километров. Но сейчас я здесь одна, только я и мелкие летучие ящеры, один за другим попадающие в мою раскрывающуюся ауру и с воплями улетающие вдаль. А да, они меня чувствуют, боятся, разбегаются, пусть бегут. Трое суток, столько мне понадобилось, чтобы мое ядро оправилось от перенесенного стресса и начало заново формировать рисунок моей ауры и всех внешних слоев, как следы на железном порошке от сильного магнита. Сперва неявно, хаотично, но с каждым часом изменения набирали силу и вот-вот выльются в полноценную развертку структурированной ауры, так званое повторное вхождение в силу после серьезной травмы. Щекотка колкими иголками пронеслась по телу. Я прикрыла глаза, расслабленно опустив руки на колени, но я не перестала видеть мир вокруг себя, яркий, чистый, сильный, затаившийся, следящий за мной, мир, которого не должно быть, но который появился по нашей воле, идеальное место. В голове вновь эта предательская легкость, тишина, шелест прибоя, накатывающее давление сродни тошноте, замершие на пике и качающиеся в наивысшей точке напряжения, пока тонкий яркий первый луч прорезал еще темное небо, возвещая начало рассвета, еще и еще и еще, резонансом отдаваясь по мне, иллюзия разума, желание, но каждый луч как проблеск моей личной силы, пробивающийся вовне, еще, еще, еще, едва над темными водами появился самый краешек светила, горизонт полыхнул короной силы подобно вспышке сверхновой, затягивая меня в этот океан мощи. Казалось, я увидел рождение Вселенной, казалось, я могу видеть само ядро звезды, тугое, плотно скрученная в потоках бурлящей энергии, сияющей в бездонной пустоте, и я сияла вместе с ним, чувствуя, как пропечатывается на мне узор чужой звезды и дикого, живого мира, поддержавшего меня в момент моего пика силы. Наверное, таково опьянение мощью, когда все посильно, когда нет границ, когда видишь вокруг всю Вселенную, когда можешь пересчитать разумную жизнь в галактике искорками душ, когда нет ничего неподвластного, когда можно все. Единственный хрупкий момент истинного могущества, момент, которого я так ждала, чтобы совершить невозможное, запретное. Я смотрела в сияющий звездный огонь и впечатывала свою суть и печать в эту роскошь, в это переплетение энергии и жизни, разлетающейся в пустоте бесконечной, но еще формирующейся цепью хрупкой, зависящей от меня реальности. Я – гарант выживания этой вселенной. Я то, что дает ей возможность жить. Я – ее дитя, ее порождение, ее защитник, ее создатель, ее – хозяин. Никто не владеет отражением в момент его формирования. Это – случайность. Дар самого изменчивого сюзерена, равно творящего и разрушающего. Дар, даденный мне, и никому иному. Ведь именно я здесь оказалась на острие событий в точке схождения всех путей, так что мне мешает заявить права на эту реальность, сейчас она никому не нужна, никто не может объявить ее своей, изнутри, даже тот неизвестный мне создатель асуров, ведь не он является осью мира, а я, герой этой истории, я, желание, истовое, искреннее желание и жажда обладать в момент наивысшего накала силы в то единственное время пика моей мощи. Мой мир, моя реальность, моя, а за свое я буду сражаться. Солнце неумолимо поднималось на небосвод, и также неумолимо проходил этот волшебный момент пика силы. Аура сворачивалась, принимая свое нормальное состояние, вселенная меркла перед глазами, вновь скрывая свои тайны. Ощущение, сродни накатывающей слепоте и глухоте после обостренного зрения и чутья. Обидно, но куда от этого денешься? Вернуться в то состояние можно лишь пройдя путь развития и став по праву носителем мощи. Долгий-долгий путь. Зажмурившись до пятен, я потянулась всем телом, напрягая мышцы до звона, а потом расслабленно повалилась на золотистый песок. Эйфория проходила быстро. Да, память об этом чуде останется со мной. Теперь останется. Я буду это помнить, буду стремиться к такому. Но, сейчас мне просто хорошо. Я снова чувствую собственную энергию, вольно растекающуюся по телу. Я снова могу называться магом. Над головой появился мелкий светящийся шарик. Простой светлячок, давшийся мне легко и естественно. Напоминание мне, что я все сделала правильно. И даже более того, что меня толкнуло на эту грандиозную аферу. Наложить право владения на целую реальность. Это же надо было набраться наглости. Но я набралась, я сделала, и теперь в голове появилась новая теплая нить. Как пушистый живой зверек, которого я могу погладить и получить от него ответ. Никаких более откатов. Никакого сопротивления самой реальности. Только действия разумных и сраный канон, который никуда не делся, потому как сохранились связи с Эгрегором. Сейчас я их уже не чувствую, но в момент наложения права владения я почувствовала этот питающий жгут, сплетенный из множества мелких нитей. Обрыв каждой из них – нарушение канона. Впредь придется быть еще аккуратнее. Канон надо будет соблюдать как можно дольше, не позволяя Эгрегору себя сбросить, пока я не придумаю, как создать ядро. То, что будет питать эту реальность и сделает из нее домен. Просто, домен по типу домена Хаосита, каких миллиарды в мультиверсуме. Ничего принципиально нового и странного. Зачем придумывать, если есть отлаженный механизм стабилизации изменчивого и нежизнеспособного пространства? Только Хаоситы стабилизируют кусок пространства Хаоса, а я – кусок воплощенной реальности. Принцип и суть работы одинаковые. Глазея на ползущее по небу облако, красиво подсвеченное золотыми лучами, я валялась на песке и думала, решая извечный вопрос любого мага, где взять энергию, мне нужно силовое ядро по типу ядра домена, чтобы удержать реальность при отрыве от Эгрегора. И чем раньше я сделаю это ядро, тем раньше я смогу начать менять историю. Пока я выполняю роль этого ядра, как и любой хозяин домена, с меня тянутся силы, а я их могу получить из фона реальности и от душ, которые тут живут. Души в воплощенной реальности всегда настоящие. Только при гибели этой реальности они возвращаются туда, откуда были взяты. Ладно, пока этот вопрос можно отложить до Вермайра. Чуткий слух донес нарастающий негромкий гул. Такой звук у бота. За мной летят, хорошо. А то идти пешком до дома откровенно, лениво. Хочется внимания и заботы. Повернув голову на звук, я увидела его, темную кляксу быстро приближающегося бота. Я следила за ним, пока машина не нависла надо мной и не приземлилась, едва умастившись на крохотном пятачке островка. Из бота выскочил Этера. За штурвалом, груз. Вижу его сигнатуру. Я снова могу видеть сигнатуры живых. Не так, как раньше, но могу. А Нейлус? Нейлус далеко. А где? Вместо приветствия спросила я, когда Асур подошел. Меня поняли правильно. Готовит корабль к отлету. Улетать так быстро не хочется. Тут хорошо и приятно. Да и мир мне ластится в мозг. Не хочу его обижать. Ну хоть до вечера задержимся. Надо, хочется. Айтер улыбнулся, протянул мне руку, предлагая помочь встать. Почему бы и нет? Я знаю, как он считает каждые сутки задержки. До вечера. А ночью вылетаем на Вермайр. Хорошо, Асур улыбнулся, легко поднимая меня за руку. Хорошо. Время полета до домика мы провели в молчании. Гарус ничего не спрашивал, а Эти вновь ушел в свои мысли, а я мысленно гладила мир, обещая, что еще вернусь. Зачем обижать планету, которая так чисто и искренне меня поддержала? А как появятся возможности деньги, а они у меня появятся, когда я сяду на теневой трон, я куплю эту планету у нынешних хозяев. Даже если сперва мне придется их разорить и вынудить продать все с молотка. Глава 68. Поправки на реальность. Ровный голос Нейлуса отсчитывал мгновение до входа в перегон. Привычка, появившаяся после того, как ему пришлось сесть за штурвал Нормандии. Вроде бы мелочь, нюанс, но... Я покачала кружку, лениво наблюдая, как крутится в прозрачном напитке розовый кусочек фрукта. Молчат за штурвалом те, кому некого предупреждать. После отлета с планеты настроение резко скатилось в странную философскую меланхолию, в которой так хорошо вязнет тревога и быстро гаснут страхи. Мысли лениво бродили в голове, внимание переключалось по странным алгоритмам, и я сама себе напоминала депрессивного меланхолика, тоскующего непонятно почему у окна в солнечный день. Причина подобного состояния мне понятна. Планета не желала нас отпускать и грустила, навевая на меня глухую тоску. Но понимание не облегчало состояние. Радовало, что накрыло только меня, хоть радость была весьма блеклой. По телу продрало привычной неприятной щекоткой. Мы вошли в зону действия заряжающегося ретранслятора. Последнее слово, едва уловимый слухом щелчок тумблера и «вот оно». Тянущее чувство сработавшего механизма создания фиксированной якорной тропы. Подумать только, тропа, полноценная транспортная тропа, потоковый постоянный портал высокой мощности и ювелирной точности, где роль кольца фиксатора выполняют ретрансляторы. Портал, создаваемый техническими методами в мире, в котором вроде бы нет магии. Занятная особенность воплощенной реальности, создающей придуманные технологии в том единственно возможном варианте, который позволил воссоздать внешнее соответствие указанным свойствам. Отхлебнув эрк, я лениво скользила взглядом по кают-компании, задерживаясь на мелких деталях. На витой ракушке, притащенной для нас как-то рано с утра этерой, на очищенной скорлупе огромного ореха, по размеру сопоставимого с крупным кокосом, ее для нас аккуратно склеила Кира. Девушку восхитили крохотные пластинки в скорлупе, красиво переливающиеся в лучах света подобно перламутру или слюде в самоцвете. В скорлупу мы насыпали неограненных самоцветов, наловленных на дне океана у нашего прекрасного архипелага, некогда поднятого на поверхность в ярости внутреннего пламени мира. Нырять было глубоко, но что нам эта глубина, когда там так много интересного и откровенно красивого? Нам даже удалось затащить под воду турианцев. Дыхательные аппараты решили проблему их альтернативной плавучести и вросшего в инстинкты страха перед глубиной. Улыбка сама собой появилась на губах. Оплаченный отдых мы отгуляли до последней минуты, задержавшись на планете еще на 2 дня, и лишь к началу 3-го покинули этот роскошный дикий мир. 2,5 дня тихого счастья и покоя в ласковом фоне обожающей нас живой планеты. Это было прекрасное время, наполненное тихой заботой друг о друге, неспешными беседами, знакомством заново и совместными бытовыми делами. Оно сплотило нас сильнее любых боев и работы. Мелкие личные тайны и давно запрятанные в памяти воспоминания, высказанные на волне откровенности, позволили взглянуть друг на друга, иначе, увидеть больше и полнее, узнать по-настоящему, без давления социума, навязанных ограничений, субординации и добровольно выставленных барьеров. Каждому из нас было что сказать, у каждого оказались свои тайны. Даже у Киры, девушки без дома и семьи, сбежавшей в космос вслед за братом от приближавшегося замужества с человеком, которого она не желала ни знать, ни видеть. С каким трудом мы рассказывали то, что давило нам на душу. Как осторожно мы выбирали темы и как сложно было начать говорить. Но как легко становилось потом, когда мы получали понимание. Наверное, это самое ценное, что мы вынесли с того мира, понимание, окрепшую дружбу, привязанности, сплоченность, то, без чего мы не сможем выстоять в войне против всей галактики. Она начнется, эта война, как только наши действия пойдут вразрез удобству других, как только мы начнем нарушать законы и правила, когда мы вступим в чужую зону интересов и попортим кому-то планы, как только мы начнем свою настоящую работу, нас захотят уничтожить. И никакие слова про грядущий конец света никого не впечатлят, нам попросту не поверят, как не поверили канонному герою. В кают-компанию вошел Нейлус. В перегоне нет надобности безвылазно находиться за штурвалом. Достаточно периодически проверять состояние корабля и показания приборов. Что случилось? Негромко спросил он, подходя. Ничего. Видя скепсис в его глазах, пояснила. Чем ближе Вермаир, тем сумрачнее мысли. Он понимающе улыбнулся, присел возле меня на край дивана, а я продолжила говорить, глядя в чашку и на плавающие в ней кусочки фруктов. «Я даже не могу ничего предполагать или хоть как-то спланировать наши действия. У меня нет информации. От Бенези мало толку. Ее привозили на корабле и выгружали прямо посреди базы на личной площадке Сарина. Она ничего не видела и вообще ничего не знает о защитных системах крепости. Зная Сарина, Нейлуз вздохнул, это будет действительно крепость. С краганами, которых ему штампуют лаборатории, расположенные где-то в других точках планеты», буркнула я, перекатывая в ладонях кружку. «Их там будут сотни, здоровых, сильных и тупых как бревна, если пойдет так же, как показано в каноне. Но краганы почти все тупые». «Арекс», ядовитая ирония ярко плеснула в мурлыкающем голосе. «Арекс, хитрожопый, но большого ума в нем нет, иначе не творил бы той ерунды, про которую он так радостно нам рассказывал». Я скривилась. «Единственный умный, реально умный краган работает на Сарина и разрабатывает для него вакцину от генофага, а те, которые носятся по галактике с пушками наперевес, умного крагана получить можно, но его надо вырастить целенаправленно, а этого никто не делает, и, тем более, их никто толком не учит. Ну, разве что, исключение вроде того громила из Кабала, но и тот был выращен чужим народом и воспитан как представитель другого вида. Но ему ты шанс дала, считай это данью канону и ностальгии», честно ответила, чуть поморщившись. «Хотя даже по канону Рекса можно не брать на борт Нормандии, и тогда он погибает на цитадели при нападении на нее властелина. Это у Гаруса нет вариантов. Он в любом случае становится другом героя. Но ты Рекса оставила». Я пожала плечами и кивнула. «Ну да, оставила. Тогда мне это казалось правильным. Ну и Рекс свою пайку кое-как отработал на заданиях. Посмотрим, что я увижу, когда вернуть. Какое решение он примет за время моего отсутствия. Если согласится на мои требования, я его оставлю в команде. А если нет, тогда он свободен как ветер на равнинах», протяжно промурлыкала я, «и может катиться на свою радиоактивную помойку под названием Тученко. Ну или продолжить болтаться по галактике, как...» Я запнулась. «В общем, может быть свободен. Держать не буду. У меня нет надобности в краганах. А если она появится, лаборатории Сарина ее покроют в полном объеме и в куда лучшем качестве. Они, хотя бы, будут верными при должном обучении, и более дисциплинированные, если заняться их дрессурой». Нейлус сощурился. «Если...» Я коротко кивнула. «Да, если...» «Сколько времени займет перелет?» «79 часов». Четкий лаконичный ответ. «И 78 из них я не хочу отравлять себе дурными мыслями и ожиданием плохого исхода. Последний час уйдет на сборы, а там уже будет не до морального мазохизма. Хороший план». Зеленые глаза блестели иронией и лукавством. «Единственный рабочий, который у меня есть. Так что больше ни слова про Вермайр и то, что мы там можем найти». Нейлус согласно прикрыл глаза и развел руками. «Мое пожелание было выполнено настолько полно, насколько это было возможно. Все время полета в перегоне было как продолжение тех чудесных дней на островной планете. Те же неспешные беседы в кают-компании, те же минутки откровенности и общее состояние умиротворенного покоя, та же простота в быту и в общении. Это было приятно. Это начало входить в привычку. Такое отношение друг к другу, такая честность, близкая к искренности, и порождаемое ею тепло и понимание. То, что я, как оказалось, крайне ценю, несмотря на свою привычку к одиночеству и сформированную когда-то давно стойкую социопатию. Однако окончание полета мы все же ждали, непроизвольно поглядывая на таймер, мерно отсчитывающий время на стене кают-компании. Мы не спешили собираться, облачаться в броню и доставать оружие из арсенала. Всему свое время, ведь после выхода из перегона нам предстоят несколько утомительных часов полета к планете. И когда это томительное ожидание завершилось предупредительным переливчатым сигналом, мы облегченно выдохнули. Турианцы ушли в рубку, а я с Асурами осталась в кают-компании. Ровный спокойный голос Нейлуса отсчитывал мгновения до выхода, одно за другим. И вот он, знакомый рывок, дрожью пронесшийся по кораблю. «Прибыли». Мой шепот увяз в тревожной, полное ожидание тишине. Сейчас в кают-компании был только Этера, Кира на камбузе. Асура какое-то время пыталась посидеть с нами, но мрачный фон на Эти давил на голову, и девушка ушла паковать нам пайки. Асур поднял на меня черные глаза, в которых мерно пылала алая радужка. Встав, я подошла к мужчине, присела перед ним и тихо, с нажимом, почти по слогам произнесла: «Успокойся, Радужка полыхнула ярче. Назара не должно быть на Вермайре в момент нашего прибытия. Законы воплощенной реальности диктуют свои правила. Его тут не будет, когда бы мы ни прибыли. Произойдет миллион случайностей, но властелин и Сарин улетят с Вермайра по любому поводу, даже самому, бестолковому. Но они улетят и на довольно долгий срок, достаточный, чтобы мы сделали все необходимое и вышли на связь с Назарой через тот самый терминал. Именно это действие, причина, по которой они спешно вернутся на Вермайр. Так должно быть, так и будет. Иногда подобные особенности воплощенных реальностей весьма удобны. Я не собираюсь тревожить Эгрегор. Голос звучал ровно и спокойно. Не в такой момент и не в такой ситуации. Канон, бесспорно, свои поправки внесет, и события пойдут по предрешенному пути, в гармонии с живым реальным миром. Но все вехи должны быть соблюдены в точности. Настолько, насколько нам это надо и насколько допустимо для отражения. Алое пламя медленно гасло в его глазах, превращая их в провал во мрак. Асур меня услышал и медленно брал себя под контроль. Я долго думала, какие именно вехи важны, что нам надо сделать при любых раскладах. Мрак в глазах медленно истаивал. На Вермайре сидит Соларианский Гор. Они там будут. Это прописано однозначно. Солары нас могут встретить при высадке, а могут и не встретить. Первое нарушение канона. Мы не прибыли сюда на Нормандии, но мы сюда прибыли, как и полагается, после прохождения нужных вех. Терума и Наверии. На меня вновь смотрели фиолетовые глаза, в которых изредка проблескивали алые светящиеся искры. Мне не нужны солары под забором базы Сарина. Тем более, мне там не нужен Гор. Спокойно сказала я. Я не хочу, чтобы они знали о моем присутствии на планете. Пусть и дальше сидят на руинах своего корабля на побережье в обнимку с бомбой. Взгляд снова начал темнеть. Да-да, у них есть при себе грязная бомба, вроде как собранная из обломков их корабля, то ли из ядра, то ли из двигателей. Не помню точно, это и несущественно. Но сами соларианцы не пройдут достаточно близко, чтобы этой бомбой воспользоваться, а я ее на закорках, прости, на Макане потащу. Почему они там? Первые слова, сказанные низким ракочущим голосом. Лекарство от генофага, коротко ответила я. Айтера моргнул, вопросительно склонил голову. Соларианцев больше взволновали разработки лекарства от генофага, проводимые в лабораториях Сарина, чем властелин, индоктринация и приближающаяся жатва. У гора свои резоны, и нас они бы с треском кинули отдуваться за подрыв грязной бомбы, бесследно растворившись на просторах космоса. А командир этой группы, капитан Кирахи, был в группе, которая ровно до Вермайра посетила Тученку и распылила на ней новую версию генофага, еще более подрезавшую способность крагонов размножаться. Его губы искривила брезгливая кривая усмешка. Вид слишком сильный, быстро приспосабливается. Я развела руками. Долотрессы знают, советник тоже. Разработка нового вируса была инициирована ими. Ну, собственно, это и есть причина, почему те немногие краганские ученые, которые выжили, все никак не могут сделать нормальную вакцину. Не потому, что они тупые, а потому, что вирус каждый раз новый и мощнее предыдущего. Двойственная ситуация, мерзкая по своей сути. Прямой геноцид, честнее, но так у краганов есть шанс выжить после жатвы. Если, конечно, Мардин не разработал реально необратимую дрянь, а он мог, очень талантливый, где не надо. Наилус, громко позвала я в пустоту. Да, спокойный ответ. Сколько нам до Вермайра? 43 минуты до выхода на геостационарную орбиту. Быстро. Я думала, перелет займет часа два, не меньше. Но так лучше. Лишнее ожидание раздрачивает нервы. Ай, Асур вопросительно склонил голову. Прошу, верь мне. Даже если мои действия, слова и их результат будут выглядеть неверно. Он смотрел на меня в упор. В глазах проблескивали алые нити, словно вспыхивал раскаленный металл. Асур колебался, смотрел на меня, думал, колебался, но он медленно кивнул, прикрыв глаза. «Я тебе доверяю». На какое-то мгновение мне отчетливо показалось, что он не договорил, проглотив последнее и самое важное слово, но уточнять и спрашивать не стало. Тишина сгустилась и осела вокруг нас плотным коконом. Каждый из нас глубоко ушел в свои мысли. О чем думал древний Этеры, не знаю. Мои же мысли раз за разом возвращались к тому заседанию совета, когда я впервые увидела Сарина на голограмме, живого, настоящего, местного Сарина. Но тот разговор смазался в памяти. Точности формулировок и стайли, сгладились акценты и интонации. К сожалению, Восстановить этот важный момент без потерь мне так и не удалось. Тогда еще я не была развита полноценно, а цитадель не посчитала это воспоминание настолько важным, чтобы сохранить в своих стенах. Жаль. Мысли крутили вокруг Сарина, лишь изредка касаясь властелина. Жнец раскроется в разговоре по терминалу. Наша первая беседа. Должна ли она пройти канонно или нет? Скорее всего, нет. Все равно они прилетят, обнаружив чужаков в сердце базы. А властелин, мне надо его как-то заинтересовать. Привлечь внимание не как помеха и не как особь, поставившая под угрозу все его старания. И вновь этот краеугольный вопрос, что на самом деле надо Назаре от Сарина, от ответа на который зависит. Да все от него зависит. Что могло понадобиться существу, которое видело сотни тысяч цивилизаций, чей возраст около миллиарда лет, от молодого турианца? Что его так привлекло? Что? Я рвано выдохнула, глянула на хронометр. Все мысли зацикливаются на этих вопросах, что и зачем, бегая по кругу без всякой пользы. А эти? Асур приоткрыл глаза, вопросительно склонил голову. «Пошли, поможем Кире». Он удивленно моргнул, растерянно глянул на камбуз. Кире помощь точно не была нужна. Асура уже давно все собрала и разложила аккуратными кучками на большом столе. У меня мозги пухнут от бесполезных размышлений на тему «что» и «зачем», честно призналась я. Белобрысый монстр неожиданно тепло улыбнулся с пониманием в глазах. «У меня тоже. Ну, тогда пошли, займемся чем-то полезным». Я задумалась, прикидывая, что мы можем сделать полезного, что заняло бы и мозги, и руки. Идея пришла не сразу к моему стыду, но она хотя бы пришла, и я ее озвучила после недолгой паузы. Например, подготовим беспилотник, пока парни будут искать для нас место. Встав, я потянулась, разминая немного затекшую спину. Надо хотя бы проверить слова Бенези. Вдруг она совсем топографический кретин, и база будет находиться на пару тысячинок километров в стороне. С орбиты разница маленькая, ну, подумаешь, ошиблась. Не тот берег и не тот градус. Асур улыбался уже с весельем. Тяжести и ментальное давление исчезли окончательно, и в мелкий ангар, где хранились три беспилотника, мы спустились в бодром рабочем настрое. На эмоциональном подъеме работа идет легко и быстро затягивает, не оставляя времени и возможностей для лишних мыслей и сомнений. Айтера передал нужную информацию сжатым пакетом, и пока я ее изучала, подготовил рабочий блок, достал нужные инструменты и выкатил капсулы со сложенными беспилотниками, небольшими планерами с узкими прямыми крыльями, тонким корпусом и мощным двигателем. На орбиту такой аппарат выходить не способен, мощность маловата, но подняться до стратосферы средней планеты человеческой зеленой зоны и провести полноценную картографическую съемку местности они вполне в состоянии. Каковы шансы, что его не заметит? Тихо спросила я, поддерживая крыло, пока Айтера подсоединял контакты питающего блока на сканирующую аппаратуру. Крохотные точки сенсоров и мелких камер у беспилотников разнесены на крылья. Какая-то особенность элементов сканирующего массива, при работе которых необходимо выдерживать шаг размещения датчиков. Размах крыльев аппарата как раз удовлетворял эти требования. В инструкции об этом нюансе упоминали отдельно без лишних объяснений сути проблемы. Невысокие. Честно отозвался Асур, закрывая кожух. Если заметит, скорее всего собьют. А если не собьют, Айтера пожал плечами. Я не знаю, кто у Сарина отвечает за безопасность и как хорошо те, кого он нанял, выполняют свою работу в его отсутствие. Если хорошо, беспилотник заметит, но могут не сбить в надежде отследить его возвращение на материнский корабль. Мы их подорвем, как только они отработают. Раздался спокойный голос Найлуса по внутренней связи корабля.